что за этим скрывалось. Нежность, пробившуюся сквозь их страхи, общие и каждого в отдельности. Сейчас она была наверху, в комнате у него над головой, и ухаживала за его матерью. Он сверился с рецептом и добавил в рис еще один половник бульона. Он повязал на себя синий холщовый фартук Алисы и управлялся с продуктами с такой хвастливо небрежной ловкостью, что даже подумал, а не подойдет ли он для какой-нибудь малобюджетной кулинарной программы. Кейдж Пол в роли повара. Классическая английская кухня, от стейка и почек до йоркширского пудинга, в исполнении самого обожаемого медика на телевидении. Как оказалось, существовал неиссякаемый спрос на всякого рода ярких типов, которые болтают в камеру, нарезая перец и встряхивая в воке тайские креветки. В свете трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться, эта идея казалась не такой уж нелепой. И несмотря на то, что он не считал роль телеповара действительно достойным способом зарабатывать на жизнь, эта роль была все же предпочтительнее, чем та, что ждала его в прохладе гаража в Сан-Фернандо. Особенно, когда Шака ДБ в очередной раз выкинет лозунг «Возьмите свою дочь на работу». Элла была на террасе. Сквозь открытые стеклянные двери он слышал, как она, обдумывая по обыкновению каждое слово, болтает с Аликом. Ее упрямство в деле с пропавшей капсулой подвигло Ларри на крайние меры. Он предложил ей деньги — $20. Он пригрозил ее отшлепать. Хотя они оба знали, что он этого не сделает. Он шпионил за ней сквозь замочную скважину в ванной и даже крался за ней по саду, наблюдая, как она бегает между деревьями, собирает маргаритки и лютики, садится на корточки, чтобы перевернуть прудиком жука, напевает себе под нос. Знала ли она, что он за ней следит? Или то была искренняя, неподдельная невинность? И он напрасно обвинил ребенка в том, чего тот не совершал? Что, если капсула скатилась с полки в туалете самолета? Мог ли он этого не заметить? Доверял ли он себе настолько, чтобы полностью исключить такую ошибку? Мог ли положиться на собственное мнение? Алик по-дружески с ней поболтал. Без сомнения, она пропустила его слова мимо ушей, ничем не выказав, что знает, о чем тут говорит. А потом позвонил Хоффман, который вернулся из Детройта, и, заявив Ларри, что звонит за его счет, поговорил с Эллой, которая стояла посреди кухни, держа трубку обеими руками, широко раскрыв глаза и кивала, говоря «Да, нет, да, обещаю, хорошо, угу, хорошо». Безрезультатно. Она напоминала девочку из мультфильма Эдварда Гори, малышку в нарядном тофтяном платьице, которая расхаживала по дому с пистолетом в руке. «Алик?» Алик заглянул в кухню. «Все будет готово через 20 минут». «Пора спускать маму». «Хорошо», — сказал Алик, не двинувшись с места. «Ты этим займешься? Или будешь мешать рис? А я пойду наверх». «Я не против», — ответил Алик, но тут же подошел к плите и взял из рук Ларри деревянную вилку. «Следи, чтобы он не пересох», — сказал Ларри. «И давай зажжем свечи. Устроим настоящий ужин». «Хорошая мысль», — сказал Алик, без малейшего энтузиазма. «А ты...» — начал Ларри, когда в дверях показалась Элла, и, наклонив голову на бок, подняла на него свой проницательный взгляд. «А ты...» Но он так и не нашел, что сказать. В комнате наверху Кирсти Валентайн, единственная дочь, единственное дитя Эррола и Нэнси Фримен, когда-то их фамилия звучала как Фрибергс, из Лафинки, Лемон Коув, штат Калифорния, сидела на табуретке у изножья кровати и разминала ступни свекрови большими пальцами, как ее учили в дневном центре в Сан-Франциско. А Алиса лежала на горе подушек, уже одетая к ужину в столовой. Днем заезжала ее парикмахерша, Тони Каскик, со своими ножницами, зажимами, феном и пуделем. Она тщательно расчесала Алисе волосы и по ее просьбе заплела их в аккуратный серебряный жгут. Эта прическа вместе с румянами, которые она втерла в безжизненную белизну своих щек, напомнили Кирсти фильм с Бетти Дэвис, который она недавно смотрела, один из почитаемых геями сериалов на канале голливудской классики. Бетти Дэвис, 1908-1989, выдающаяся драматическая и комедийная киноактриса. Но этот стиль чем-то подходил к наивной вульгарности ее пристального взгляда, к поразительной тупости ее вопросов.